заметки по комбинаторному анализу, иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов. Расстояние между строками и буквами, точки, запятой, 22 букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками. Во всей огромной библиотеке нет двух одинаковых книг. Исходя из этих неоспоримых предпосылок, я делаю вывод, что библиотека всеобъемлюща, и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации 20 с чем-то орфографических знаков. Число их, хотя и огромно, но не бесконечно, или все, что поддается выражению на всех языках. Все, подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательства фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарии к этому Евангелию, комментарии к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан, но не был Бедой, по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита. Когда было провозглашено, что библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы, личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения в каком-либо из шестигранников. Вселенная обрела смысл, вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорилось об оправданиях, книгах апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во Вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннели, обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдаленных областей. Некоторые сходили с ума. Действительно, оправдания существуют. Мне довелось увидеть два относившихся к людям будущего, возможно, невымышленным, но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое оправдание или какой-то его искаженный вариант равна нулю. Еще в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества, происхождения библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так, если недостаточно будет языка философов, многообразная библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка. Вот уже 400 лет, как люди рыщут по шестигранникам. Существуют искатели официальные, инквизиторы. Мне приходилось видеть их при исполнении обязанностей. Они приходят всегда усталые, говорят о лестнице без ступенек, на которой чуть не расшиблись, толкуют с библиотекарем о галереях и лестницах, иногда берут и перелистывают ближайшую книгу в поисках нечестивых слов. Видно, что никто не надеется найти что-нибудь. На смену надеждам, естественно, пришло безысходное отчаяние. Мысль, что на какой-то полке, в каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги, и что эти книги недосягаемы, оказалось почти невыносимой. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски,